Глава 13. Крадутся тени по стене, как волны, лещутся во сне, танцуют, скачут при луне. Ведь тени тьма нужна и свет, иначе тени просто нет. Второй раз Сьюзан проснулась посреди ночи. Полежав немного, она поняла, что ее разбудил звук, точнее звон пронзительный, как пожарная сигнализация и в то же время приглушенный, будто звонок придавили подушкой. Шел он откуда-то снизу. Только она успела все это сообразить, как в дверь отрывисто и громко постучал Мерлин. «Сьюзан, это я! Вставай и одевайся!» Мгновение спустя он распахнул дверь, вбежал в комнату и ринулся к заднему окошку, левой рукой прикрывая глаза от яркого белого света, который вдруг вспыхнул на улице. В открытую дверь беспрепятственно врывался дребезжащий звон. Сьюзан вскочила. Не снимая мешковатой футболки, влетела в трусы и лифчик, натянула спецовку. «В чем дело?» Кто-то задел сигнализацию по периметру участка. На заднем дворе зажегся свет, а в комнате миссис Л. сработал сигнал, — ответил Мерлин. Стоя сбоку от заднего окна, он осторожно, чтобы его не увидели снаружи, вытягивал шею и выглядывал во двор. «Пригнись, близко не подходи». Сьюзан нагнулась и принялась шнуровать свои мартенсы. «Черт!» — ругнулся Мерлин, отскочил от окна, метнулся в коридор и закричал в лестничный пролет. «Грин! Не стреляй! Дай им войти на территорию! Не...» Крак-крак-крак-крак! Четыре выстрела заглушили его слова. Мерлин опять метнулся к заднему окну и выглянул во двор. «Чтоб тебя! Умно! Сьюзан, возьми саблю и запри дверь!» «Да что происходит-то?» «Троянский конь». Двое бандитов в бронежилетах, заполненных живым серебром. Грин только что пристрелила их прямо на пороге, пролила кровь. А кровь и ртуть на время парализуют даже здешнюю защиту и... Так я и думал. Котлорожденный здесь. «Запри дверь». И он выбежал из дома, на ходу снимая перчатку с левой руки, которая сразу засеребрилась в темноте. Сьюзан выхватила саблю из ножен, заперла дверь и бросилась к окну. Она не могла припомнить, чтобы ее сердце хоть раз билось так отчаянно, как сейчас. Как и Мерлин, она встала не прямо у окна, а за стеной и, вытянув шею, заглянула вниз. Через лужайку к дому шел человек в синем больничном халате, неплотно завязанном на спине. В пронзительном свете прожекторов его силуэт резко выделялся на фоне травы. Сначала Сьюзан показалось, что человек пьян, слишком уж осторожно он двигался, словно ему было трудно идти по прямой и не терять равновесие. Потом она заметила, что голова человека как-то криво сидит на шее, а в следующую секунду с ужасом увидела, что его тень вовсе не тень, а клубок полупрозрачных, вроде клубов дыма щупалец, который ползет за ним по пятам. Причем копошение этого клубка совсем не совпадает с движениями тела. Сьюзан ойкнула, услышав новые выстрелы. Кто-то, Грин или миссис Лондон, палил в незнакомца от задней двери дома. Она видела, как пули впились ему в голову и в грудь, как брызнули из ран клочки мяса и осколки костей, но не пролилось ни капли крови. Рождение котла только покачнулось, будто от сильного порыва ветра, и продолжила свой путь. И тут во двор выбежал Мерлин с тем самым древним мечом в руке. На немыслимой для человека скорости он понесся прямо на порождение, метя мечом ему под колени. Но она тоже прибавила шагу, подпрыгнула и в прыжке встретила Мерлина лицом к лицу. Последовал стремительный обмен ударами. Меч и руки с растопыренными пальцами так и мелькали в воздухе. Меч отсекал от рук небольшие фрагменты, но это было все равно, что резать бревно бритвой. А когда порождение едва не схватило Мерлина за руку, Сьюзан вскрикнула. Ей не надо было объяснять, что мертвое, раз вцепившись в живое, уже не выпустит его. Мерлин пятился к сараю на краю двора. «Заманивает котлорожденного подальше от дома», — сообразила Сьюзан. Но живой мертвец упорно стремился к своей цели. Сделав шаг туда, куда его заманивал книготорговец, он решительно развернулся и побежал к задней двери дома, где встретился с миссис Лондон, державшей двуручный меч. грубую подделку под старинный палаш шотландских горцев, какими любят иногда пощеголять бандиты Глазго. Женщина обрушила косой удар на плечо порождения, но ей не хватило стремительности книготорговца. Котлорожденный пригнулся, нырнул под клинок и нанес женщине такой удар сбоку, что она отлетела в огород, тяжело ударилась о земь и затихла. Возможно, это стоило миссис Лондон жизни, но она все же задержала врага. Подоспел Мерлин и сзади с разворота нанес могучий удар в то место, где шея котлорожденного соединялась с головой. Шейные позвонки, и без того, видимо, поврежденные в момент смерти, не выдержали. Голова отскочила и ударилась о забор. Но обезглавленное тело не перестало двигаться. Оно повернулось к Мерлину и протянуло к нему руки. Сьюзан с ужасом наблюдала, как Мерлин работает мечом, отрубая от рук и ног котлорожденного все новые и новые куски, как он забегает то с одной стороны, то с другой, наскакивает и отступает, чтобы не попасть в смертельную хватку. Тем временем у ограды отсеченная голова высовывала язык и щелкала челюстями, тщетно пытаясь зацепиться за землю и повернуться так, чтобы видеть драку. Вдруг в комнате раздался странный звук. Сьюзан стремительно обернулась. Что-то глухо стукнуло один раз, точно где-то далеко деревянная палочка ударила в кожу барабана. Тук! В комнате было темно, и Сьюзан ничего не увидела, но снова услышала тук, теперь совсем близко. Что-то капнуло на нее сверху. Прикоснувшись пальцами к щеке, Сьюзан нащупала влагу и подняла голову к потолку, соображая, что бы это могло быть. Сильных дождей в последнее время не случалось, да и крыша никогда не протекала. Вдруг от потолка отделился пласт штукатурки и рухнул на пол перед дверью. Поднялись клубы пыли, полетели куски и звездки. Сквозь круглую дыру в потолке хлынула кровь, лишая силы защитной чары. Вместе с кровью в комнату упал мертвец. Или умирающий. Даже в полумраке Сьюзан видела, что его горло перерезано от уха до уха. Спасательный жилет в нескольких местах был располосован ударами ножа, из порезов текла ртуть. Яркие серебристые потоки сплетались с темными, более стремительными и зловещими. Сьюзан взяла свою саблю на изготовку, ожидая нападения, и во всю силу легких стала звать: «Мерлин! Мерлин!» И тут из дыры над дверью посыпались гоблины, целая лавина. Они появлялись подвое или потрое, падали на пол друг на друга, откатывались в сторону, подпрыгивали и хихикали. Да так тихо, будто их возня шла где-то под периной. Внешне они ничем не отличались от гоблинов с ярмарки. Те же уродливые дети с худыми лицами и лихорадочно горящими щеками. Только на них были кожаные передники, которые хлопали, когда существа слетали с потолка, задирались и обнажали ножки-палочки, точно воткнутые в тело снизу. Ни округлости ягодиц, ни половых органов. Казалось, сотни кукол, Барби или Экшн Джексона вдруг постарели, пострашнели и обрели плоть. Сьюзен рубанула одного гоблина мечом, внутренне готовясь к ужасу. Ощущению металла, впивающегося в живое мясо, брызгом крови и прочему. Но лезвие прошло через гоблина и его кожаный передник, как сквозь туман, не оставив даже следа. Сьюзен, которая рассчитывала на сопротивление, отлетела в сторону вместе с саблей. В один миг она оказалась в кольце гоблинов, чьи трехпалые ручонки зашарили по ее телу, странно ощутимая, несмотря на только что явленную бестелесность. Сьюзен бросила саблю. «Слишком новая. На потусторонних захватчиков такое не действует», и стала отбиваться руками и ногами. «На помощь! Помогите! Гоблины!» Но гоблины гроздьями повисли на руках и ногах девушки и повалили ее. Едва она оказалась на полу, как ей заткнули рот кляпом, который соорудили из наволочки от ее же подушки, перетянули лодыжки и запястья кожаными ремнями и, не давая опомниться, подняли ее и стали передавать из рук в руки. Сьюзен поплыла над головами гоблинов, словно рокер, рискнувший прыгнуть со сцены в толпу поклонников и подхваченный множеством рук. Из дыры в потолке высыпались новые гоблины, и образовали многослойную пирамиду. Когда Сьюзен приблизилась к ней, гоблины стали поднимать ее все выше и выше, пока она не прошла сквозь дыру в потолке. Оказавшись на чердаке, она увидела проломленные балки, снятую черепицу и дыру, за которой открывалось звездное небо. Тут же лежал еще один труп, скинхед, совсем юный, почти мальчик. Горло перерезано, кровь выпущена, чтобы ослабить заклятие. Рядом валялась пустая бутылка из-под ртути, снабженная лабораторной этикеткой с черепом и скрещенными костями. Гоблины уже тащили Сьюзен на крышу. Девушка извивалась, надеясь вырваться из их цепких лапок, даже с риском свалиться вниз, но напрасно. Гоблины держали ее крепко, шестеро справа и шестеро слева. Крутой скат крыши ничуть им не мешал, и скоро они вместе со своей живой поклажей оказались на соседнем доме. Кольца колючей проволоки, которые раньше перекрывали путь всем желающим попрыгать с дома на дом, были предусмотрительно разрезаны и раздвинуты. Сьюзен продолжала бороться, и ей даже удалось избавиться от кляпа. Вставленный в спешке, он сидел не особенно плотно, однако во рту у нее было так сухо, что она не смогла крикнуть. Гоблины мчались вперед проворно и уверенно, как горные козы. Крыша осталась позади. За ней другая, третья и так до самого конца улицы. С крыши последнего в ряду дома свисала веревочная лестница. По ней гоблины спустились в сад, неся Сьюзен, которая после бешеной скачки по крышам уже не чаяла добраться до земли живой и была уверена, что ее уж точно уронит. Но гоблины, несмотря на малый рост, оказались настоящими силачами, да и ловкачами тоже. Четырьмя клыками и одной рукой они цеплялись за веревочные ступеньки, а второй рукой держали Сьюзен, по четыре с каждой стороны. Оказавшись внизу, они вынесли ее на середину сада, положили на землю, повернулись спиной и разбежались кто куда, словно тараканы. Сьюзен подумала, что это, наверное, Мерлин пришел ей на помощь, но, с трудом перекатившись на спину, подняла голову и разглядела во тьме очертания гигантского волка. Он был размером с микроавтобус и занимал половину сада. Глазищи, громадные как фонари, горели тускло красным огнем, точно кто-то поворошил в двух местах поверхность ямы для обжига угля, и оттуда глянуло пламя. Животное разинуло пещерообразную пасть, оттуда показались клыки цвета старой слоновой кости, длиной в половину человеческой руки. Черным змеем вывалился язык. «Мерлин!» — завопила Сьюзен, обретя голос, и поползла прочь от страшного зверя, словно пяденица, изгибая середину тела и опираясь на плечи и пятки. Но тот прижал ее к земле лапой, затем нагнул голову и еще шире раскрыл пасть. Тогда Сьюзен подняла связанные ноги и пнула его в нижнюю челюсть. Но нападение имело странный результат. Нанося удар, девушка не ощутила ни шерсти, ни плоти под ней. Она будто прыгнула в речку с разбега. Холодная вода расступилась, но тут же обожгла льдом. Ступни и икры словно вонзились сотни булавок. Волк опустил голову еще ниже и челюстями ухватил Сьюзен как раз за середину туловища, причем его нос уткнулся в ухоженный газон. Но, вопреки ожиданиям девушки, зверь не сомкнул челюсти, а наоборот, перекатил ее во рту так, чтобы она очутилась в самом безопасном месте. Поняв это, Сьюзен перестала вырываться, и волк еще глубже уткнулся носом в траву, чтобы ухватить ее покрепче. «Наверное, сейчас подкинет и проглотит целиком», — подумала Сьюзен. И оказалось, права, но лишь отчасти. Волк подпихнул нижнюю челюсть под девушку и медленно поднял ее так, что ее ноги и руки повисли по бокам страшной пасти. И снова она почувствовала себя совсем не как во рту у живого существа. Волчьи зубы держали крепко, и все же казалось, что они не вполне здесь. Частично здесь, а частично в ином мире. А еще у Сьюзен возникло неприятное ощущение дрейфа по поверхности чего-то похожего на нефть. более густого, чем вода, и такого вязкого, что не высвободится. Она замерла, а волк наклонил свою гигантскую башку так, чтобы девушка соскользнула немного назад на безопасное место за огромными клыками. «Сьюзен!» — это кричал Мерлин, судя по всему, с крыши. Сьюзен повернула голову и тоже крикнула. Но волк уже встал и разворачивался к дому задом. Вот он напрягся для прыжка, и тут раздался глухой удар, словно что-то твердое врезалось ему в мясистую ляжку. Волк тихо взвыл. Сьюзен не столько услышала, сколько телом почувствовала звук. Взвился в воздух, и тут от страха завопила уже Сьюзен. Но не только от страха. Когда лапы зверя ударились о землю, она ощутила толчок, который не смогли смягчить даже его потусторонние челюсти, несмотря на все их амортизирующее действие. Первый скачок перенес их на Ватерлоу-террас, в 50, а то и в 60 ярдах от того места, где они были только что. Волк перешел на размашистый шаг, но голову держал неподвижно, чтобы Сьюзен не трясло. Мимо мелькали фонари, но с какой именно скоростью двигался зверь, Сьюзен сказать не могла. Одно было ясно — быстро. Они обогнали машину, другую, и тут волк свернул на север и побежал по Аппер-стрит. Улица была запружена фурами и легковыми авто, но дорожное движение не мешало волку. Отдельные машины он обгонял, там, где они шли друг за другом вплотную, оббегал по тротуару, а при необходимости перепрыгивал. Водители его, похоже, не видели, а может, просто не обращали внимания. Никто не выворачивал нервно руль, не давил на тормоза. При каждом новом прыжке Сьюзен зажмуривалась. Однажды, когда волк слегка не рассчитал скорость встречной машины, даже чуть взвизгнула. Но, к счастью для нее, монстр все же огибал препятствие, а не пер напролом, пусть водители его и не замечали. Кто знает, может, призрачный волк и выживает при лобовом столкновении с автомобилем, но вот человек точно нет. Зато волк игнорировал красные сигналы светофоров. Он мчался так быстро, а Сьюзен видел мелькавшие дома и фонари под таким диким углом, что долго не могла сориентироваться, пока зверь не сделал резкий поворот вправо, выскочив на Хайбери-корнер. Тут она поняла, куда он ее тащит. Волк мчался по А1, магистрали, частью которой была Холлоуэй-роуд, то есть к Хайгейту и к особняку Фрэнка Трингли. Осенила Сьюзен, туда, где все началось. Сьюзен повертела запястьями, пытаясь нащупать режущую кромку зуба, чтобы перетереть путы. Но ничего не нашла. Она ясно видела огромные клыки, понимала, что они сжимают ее с двух сторон, но, поерзав связанными запястьями по поверхности ближайшего из них, ощутила лишь странное упругое сопротивление. Ее руки будто погрузились под воду, которая тут же вытолкнула их на поверхность, и у Сьюзен опять болезненно заколола под кожей. Тогда она оставила попытки освободиться и, вывернув голову на бок, стала смотреть, где они. Сначала перед ее глазами проносились одинаковые улицы, заполненные машинами, потом вид громадного изогнутого виадука на Арчвей-роуд, казалось, подтвердил ее догадку насчет Хайгейта, но волк не свернул на Масвелл-Хилл-роуд, а продолжал мчаться по А1. Сьюзен немного растерялась. Все дальше и дальше от центра, все ближе к шоссе М1, строго на север. Мерлин выругался, когда Фенрис рванулся вперед, унося Сьюзен в своей могучей пасти. Меч глубоко засел в его левой ляжке, хотя Мерлин целил в затылок. Рана замедлит его бег, но, похоже, случится это не скоро. Да и клинок вошел по самую рукоятку, так что следов не останется. Впрочем, эти следы и так не увидел бы никто, кроме праворуких. Только они обладают умением находить субстанцию, заменяющую кровь существу, которая присутствует одновременно в двух мирах, здесь и в реальности мифа. Он повернулся и по крышам помчался назад, к дому миссис Лондон, где спрыгнул на чердак. Там валялся мертвый скинхед. В ушах булавки, на штанах цепь. Из местных поди. Понятия не имел, что его назначили жертвой, чтобы гоблины могли проникнуть в дом. И те крутые парни, которых перестреляла в саду инспектор Грин, скорее всего, тоже ничего не знали. Хотя наверняка гадали, зачем их заставили надеть странные жилеты с трубками, наполненными ртутью. Мерлин на мгновение задумался. А вдруг Грин знает, что смесь крови и ртути снимает защиту? Значит, она тоже часть заговора? Мерлин уже не сомневался в том, что заговор существует и успешно проводится в жизнь. Хотя не исключено, что постановщик спектакля планировал пристрелить тех парней сзади, а Грин его просто опередила. Мерлин спустился в комнату Сьюзен и увидел второго мертвеца. Он тоже был в жилете с трубками. На вид мертвецу было лет 40, на поясе чехол с парой мощных кусачек, на пальцах татуировки в виде перстней. Значит, он по доброй воле принес клятву верности той недоброжелательной мистической сущности, которой служил. Сектанты смерти, так Сен-Жаки называли подобных ему. Этот знал, для чего нужна ртуть в жилете, он мог и сам предложить себя на роль жертвы. Он же наверняка убил и скинхеда еще на крыше, а потом себя. В холле по-прежнему выла сигнализация, с улицы ей вторили сирены. Сбежав по лестнице, он застал внизу Грин с телефонной трубкой в одной руке и с рацией в другой. Выслушав распоряжение по телефону, она отрывисто повторяла его в рацию и слушала снова. Когда Мерлин подошел, она посмотрела на него. «В магазин и звонила?» — спросил он. «Да», — ответила Грин, — «сразу. Ваши команды быстрого реагирования уже в пути». «Пойду упакую котлорожденного», — сказал Мерлин. «Что?» Но Мерлин уже не слушал. Он ворвался на кухню и стал распахивать дверцы всех шкафчиков подряд, пока не нашел кастрюли. Выбрав одну из них, здоровую с тяжелой крышкой, он схватил ее и выскочил в сад. Грин принесла миссис Лондон к дому и посадила на землю, спиной к задней стене, а пистолет положила ей на колени. С виду женщина была цела и невредима, только сильно побледнела, а из уголка рта стекала тонкая струйка крови. Она была в сознании. «Ребра сломаны, осколки проткнули легкие. Может, и еще что-нибудь?» — с трудом выдохнула она. Мерлин посмотрел на нее внимательно. «Скорая уже едет», — сообщил он и, помешков, добавил. «Вы когда-нибудь говорили, Грин, про защиту и про свежую кровь с ртутью?» «Нет», — прошептала она. «Я думала, ей известно. Одна проблема с этой работой. Никогда не знаешь, кто еще знает и должен ли знать». «Это верно», — вздохнул Мерлин. «Могу я чем-нибудь...» «Хотя чем он поможет?» «Слюну дегустатора к внутренним ранам не приложишь, а способностью лечить обладают только праворукие. У него такой способности нет». «Миг сна, и бдение вечное настанет», — прошептала женщина и закрыла глаза. Мерлин отошел от нее и вернулся на газон, где мелкие куски порождения извивались и подергивались, стремясь добраться друг до друга и вновь срастись в единое целое. Но Мерлин не зря потратил столько времени, изрубив тело чуть ли не в фарш, который втоптал затем в траву. Куски копошились, но далеко не уползли. Голову он не тронул. Знал, что праворукие наверняка захотят с ней поговорить. Та все еще валялась среди грядок, хотя и не на том самом месте, куда ее отбросило от удара. Лязгая челюстью и упираясь подбородком в землю, она все же смогла отползти чуть дальше. Склонившись с кастрюлей в руках над головой, Мерлин одним ловким движением опрокинул ее внутрь и захлопнул крышку. Голова тут же принялась стучать языком и подбородком огулки и стенки из нержавеющей стали. Не обращая внимания на шум, Мерлин понес кастрюлю к дому, но по пути задержался на газоне, где исполнил победный танец с причудливыми подскоками. Входя в дом, он заметил, что миссис Лондон уже не дышит, бессильно свесив голову на бок. Подбородок женщины покрывала алая пена. и смерть умрет. О, смерть, тебя не станет, — прошептал он, поставил кастрюлю на землю, сел сверху и, склонившись к миссис Лондон, протянул светящуюся руку и опустил ей веки.